Восьмой день. Вчера я писал о детских возгласах, которые побуждают нас вновь увидеть то, что мы перестали замечать. Вот несколько примеров. «У-у-у, гляньте, какая печать на чае!» Когда он положил сахар, на поверхность всплыли пузырьки воздуха. «Вы сколько кусочков сахара положили?» «Один. А вон, смотрите, два, стакан граненый». Ест баранку. «Из чего мак делают?» «Я». «Мак растет. А почему он черный?» «Потому что созрел». «Правда, внутри у него стенки, и в каждой такой стенке понемножку». «Хм. А со всего сада наберется целая тарелка мака». Его представление о саде складывается из 4-5 образов. Мое из сотни, тысячи. Это очевидно. Но лишь заданный Стефаном вопрос заставил меня задуматься. Здесь кроется источник многих, на первый взгляд, нелогичных детских вопросов. Почему нам так трудно столковаться с детьми? Они, употребляя те же слова, что и мы, вкладывают в них совсем иное содержание. Мои. Огород, отец, смерть не его. Огород, отец, смерть. Отец-врач показывает пулю, извлеченную из раны во время операции. «Тебя, папочка, такой же пулей убьют?» — спрашивает 8-летняя дочурка. Деревня и город тоже не могут понять друг друга. Как хозяин и раб. Сытый и голодный, молодой и старый. И, наверное, мужчина и женщина. Мы только делаем вид, что понимаем друг друга. Стефан всю неделю равнодушно смотрел, как его ровесники катаются на санках со всевозможных горок и пригорков. Такой соблазн, а он работает с плотниками. До обеда делал с дудуком кровати для больных, а вечером явился с санками. Я только два раза. «Именно два? Не три?» — спрашиваю недоверчиво. Улыбнулся, умчался. Долго его не было. В избе пусто и тихо. Для меня загадка, отчего Валентий, который по-прежнему ворчит из-за лишних хлопот, дважды принимался звать его домой. Может, тоже привык к нашим вечерним занятиям? Вернулся. Сел, ждет. «Санки хорошие? Не обкатались еще?» Я задал нейтральный вопрос, ничем не показав, что всей душой на его стороне, что полностью прощаю ему опоздание. Не ему, а этому румянцу и здоровому жизнерадостному воодушевлению. Он понял и решил воспользоваться ситуацией. Вопросительно, глядя на меня, протянул руку к шашкам. «Нет, сынок, без тени протеста». Наоборот, с удовольствием взялся за книжку. Мне показалось, что, уступи я, он был бы разочарован. «Только без часов», — говорит он быстро. «Почему?» «Когда часы, кажется, что будто бы кто-то над тобой стоит да погоняет». Читает. Так он еще не читал. Это вдохновение. Я удивлен, ушам своим не верю. Не читает, а скользит по книге. Как на санках, удестеренным усилием воли, преодолевая препятствия. Весь неизрасходованный спортивный азарт перенес на учебу. Теперь я уверен, что поправлять ошибки при чтении бессмысленно. Он меня не замечает и не должен замечать. Он один на один со своей неукротимой волей. Беру ручку, записываю. Ошибки, порожденные желанием уразуметь текст, понять содержание. Читает «Полуклиника». Читает «Солнце село» вместо «Солнце сияло». Читает «Дал знак» вместо «Дал знать». Читает «Ганнуся» вместо «Аннуся». Сравни «Фелик» и «Франк». Борьба за содержание. В большой книжке, когда учитель стихи, ой, когда учите стихи, ошибается, ибо мысль ослабляет зрение. Текст. Дети с бабушкой преклонили колени. С плачем они взывали. «Боже, Боже, сохрани жизнь нашей любимой маме, заступись за нас, Пресвятая Дева Мария, сделай так, чтобы наша мама выздоровела». Потом бабушка преклонила детей спать. Место бабушка положила. Текст. За обедом собиралась вся семья. На почетных местах сидели согбенные годами старички, дедушка и бабушка Яся. Дедушка хотел есть вместо сесть. Странности правописания. Ведь говорится «из красна», «ф» — «стал», «солнце», «корова», «рожь», «еще». Так почему пишется «из крана», «встал», «солнце», «корова», «рожь», «еще»? Даже если ребенок промолчит, по голосу и выражению лица, по сделанной при чтении паузе неожиданным ударением, понятно, что он удивлен, а порой и раздражен. Если не тормошить детей при чтении постоянными исправлениями и объяснениями, можно сделать интересное наблюдение. Стефан читает. «Выпросить». Я поправляю «выбросить». Он повторяет «выпросить» и читает дальше. Он не услышал, что я сказал. Он был занят, погружен в труд чтения. Дети не любят, когда их прерывают. Это им мешает. Стефан читает. «На карнизе». Заметив, что я хочу объяснить, он, опережая меня, быстро произносит. «Я знаю, что значит карниз», и продолжает читать. Трудности. Составление слов из букв. Непонятные слова. Диковинки правописания. Незнакомые грамматические формы. Стефан читает. «В родном краю», повторяя тихонько, «крае». Опять вслух. «В родном краю любимом». Когда он заканчивает читать, я проверяю, что он понял, спрашиваю, о чем здесь говорится? «О нашем краю». Отзвук мелькнувшей мысли, а впервые встреченной грамматической форме, он хотел сказать «о нашем крае», но смутно помнил, что в книге было иначе, чем, как ему казалось, должно быть. Крайне любопытно, что именно сегодня после санок его стало тяготить принуждение. Часы. Поначалу я не обратил на это внимания. Стою у печки, размышляю о сегодняшнем уроке. Вдруг Стефан уже в постели. «А вы мне обещали...» «Что?» «Сказку». Впервые Стефан сам напоминает о сказке. «Сказать тебе какую-нибудь новую?» «Нет, про Аладдина, только вы сядьте». «Куда?» «Поближе, на стул». «Зачем?» «Ну ладно, рассказывайте уж у печки». «Вроде пустяк. А сколько в нем смысла?» Из трех сказок о Золушке, о коте в сапогах и об Аладдине он выбирает самую ему близкую. Там к бедняку является волшебник и своей волшебной лампой меняет его судьбу. Здесь внезапно появляется незнакомый врач, офицер, и забирает его из приюта. В сказке арапы приносят лакомства на блюдах из чистого золота, здесь Валентий отделяет баранками. «Только вы сядьте», — просит Стефан шепотом. «Понимаю, почему дети теснятся поближе к рассказчику, когда слушают сказку. Я должен сидеть рядом с ним». Мои вопросы, где, зачем, сердит мальчика. Застенчивость не позволяет сказать прямо. Это мы развращаем детей. Они уже не стесняются говорить «я тебя так люблю». «Я хочу быть рядом, мне грустно, какой ты добрый». А Стефану неловко было написать в письме брату «обнимаю тебя». За завтраком он говорит «Вместо того, чтобы самому есть баранки, вы их мне отдаете». Отвечаю «М?» и он оставляет эту тему. После сказки я объясняю, что часы не должны подгонять его во время чтения. Если в первый раз ты читал 3 минуты, а во второй 3 минуты без 5 секунд, это уже хорошо. А если ты сегодня читал дольше, чем вчера, надо подумать, почему. Или ты сегодня сонный, или сильно устал в мастерской, а может быть, это из-за санок? А я сегодня плохо читал. А ты сам как думаешь? Не знаю. Минутные колебания. Мне кажется, хорошо. Да, ты сегодня читал хорошо. Уже и правый глаз у меня болит, слезится. Писать трудно, придется сделать перерыв. Жаль. В этих записях несметные сокровища.